Глава третья. Атмосфера кабинета отца всегда давила на меня. Мебель из темного дерева казалась слишком массивной. Тяжелые шторы на окнах почти никогда не открывались, поэтому солнечный свет здесь был редким гостем. Отец предпочитал ему свечи, отчего в кабинете постоянно присутствовал запах воска. Я не имела ничего против этого аромата, но в таких количествах, как в этом месте, он был просто удушающим. Отец не сел в свое широкое кожаное кресло и не предложил сесть мне. Он, наверное, с минуту расхаживал по ковру, сердито шевеля усами, а я стояла перед ним, сцепив пальцы в замок, и молчала. Потом он остановился и вперился в меня тяжелым взглядом. «Я устал, Эмили». Его голос был как никогда холоден. «Устал от всех твоих выходок, от твоего неповиновения, от твоей строптивости. Но то, что произошло сегодня, стало последней каплей в чаше моего терпения». Отец направился к столу. Только сейчас я заметила лежащую там свою сумку. Сумку, которую я несколькими часами ранее припрятала под свою кровать. Отец схватил ее и резким движением перевернул. На ковер посыпались пузырьки, баночки и плетеные амулеты. «Зачем ты так?» — вырвалась у меня испуганная. Я, забыв о гордости, опустилась на колени и принялась их собирать. Отец смерил меня презрительным взглядом. «И ты считаешь все это достойным, леди твоего уровня?» — процедил он. «Настойка перемен, эфир удачи, капли от тоски, амулет возможностей». Носок его начищенного ботинка небрежно подцепил и толкнул один из флаконов, и тот покатился под стол. «И этим занимается моя дочь, как магичка низшего звена, как последняя знахарка, еще и торгует ими в портовой таверне». «Я не делаю ничего дурного!» — выкрикнула я. Мой голос дрожал от обиды и гнева. «Эти вещи, люди в них нуждаются. Они приносят пользу и радость, дают надежду. Но главное, мне нравится их делать. Мне нравится создавать все эти настойки, эфиры и амулеты, понимаешь? И у меня это получается хорошо». «И это отвратительно», — отец наклонился ко мне, прошипев это прямо в лицо. «Отвратительно, когда магию великого рода растрачивают на всякую ерунду типа этого». Он занес ногу над пузырьком, лежащим рядом, и наступил на него со злым наслаждением. Раздался хруст стекла, и на ковре стало расплываться мокрое пятно. Запахло терновым корнем и семилистником. Я стиснула зубы, чтобы не наброситься на отца в порыве ответного гнева. «Бери пример со своего брата», — продолжил отец. «Вот кем можно гордиться». «Конечно», — удрученно усмехнулась я. «Джереми — прекрасный сын. Пошел по твоим стопам». «Так почему же ты не можешь сделать то же самое?» — рявкнул отец и снова стал расхаживать туда-сюда. «Окончить университет по женской специальности и стать еще одним винтиком в Министерстве права? Или отправиться в отдел исполнения наказаний и применять магию на осужденных? Стать фрейлиной старой королевы и делиться с ней своей силой, чтобы она протянула еще с десяток лет, а потом выйти замуж и делать то же самое для мужа? Нарожать ему детишек и продолжить его род?» — с вызовом поинтересовалась я. «Тогда ты бы мог мною гордиться, папа». «Видишь, сколько у тебя вариантов», — едко отозвался отец. «И ты сама о них знаешь. Во всяком случае, выбери ты что-то подобное, хотя бы не позорила меня. Впрочем, замужество действительно было бы для тебя лучшим выбором, потому что, похоже, достойное образование ты не потянешь». Он скривился, глянув на горсть амулетов, которая лежала на моих коленях. «Я лучше умру, чем выйду замуж», — выплюнула я с ненавистью. Отец закатил глаза и тяжело вздохнул. Потом потер грудь в районе сердца, поморщился и открыл графин с водой. Медленно наполнил стакан и сделал оттуда несколько крупных глотков. Закралась робкая надежда, что буря затихла, но отец вдруг заговорил. и голос его отдавал сталью. «Я нашел для тебя наилучший вариант, Эмили. Даже лучше, чем замужество. Пока. Ты отправишься в Облачную Академию». «Что?» Мир вокруг пошатнулся. «Ты шутишь?» «Я серьезен, как никогда», — он бросил на меня испепеляющий взгляд. «Мне нелегко далось это решение, но я понял, что это лучшее, что я могу сделать для тебя, для всех нас». «Лучшее для меня? Для всех вас?» Я подскочила на ноги и почувствовала, как дрожат коленки. «Говори прямее, ты избавляешься от меня». Он покачал головой. «Если нахождение там выбьет из тебя всю спесь и глупость, то все равно, как это называется. Ты не оставляешь мне выбора, Эмили, повторяю». «Но там, говорят, настоящая тюрьма», — прошептала я в нахлынувшем ужасе. Отец пожал плечами. «Тем хуже для тебя». «Так лучше или хуже?» Я нервно улыбнулась и попятилась к двери. «Чего ты хочешь для меня?» «Я всего лишь хочу послушную дочь, которая не позорит меня!» Он стукнул кулаком по столу. «Ты этого не получишь!» Хрипло произнесла я и рванула к двери, намереваясь сбежать, но меня отбросило от нее силовой волной. Затем закрутила волчком, а после притянула к отцу. В его глазах пылал огонь ярости. Он впервые использовал на мне свою магию, и это стало для меня точно еще одно предательство. «С этой минуты», — проговорил он, крепко до боли сжимая мой локоть, «ты будешь выполнять то, что скажу я, Эмили. А за любым сопротивлением последует наказание, и твоя жизнь превратится во мрак еще до того, как ты попадешь в Облачную Академию». После этого он, продолжая удерживать мой локоть, потянул меня прочь из кабинета. Слуги опускали глаза и прятались по углам, пока я поднималась по лестнице в сопровождении надсмотрщика отца. Мои щеки пылали от обиды и унижения. Когда отец захлопнул за мной дверь моей комнаты, я пнула ее ногой и упала на кровать, зарывшись лицом в подушку и дав волю слезам. Я пыталась сдерживать рыдания, чтобы не давать никому лишнего повода для разговоров, а отцу и брату для торжества. Я не заметила, как дверь снова открылась, и кто-то вошел. Услышала тихий голос Марго, когда она уже стояла у моей кровати. «Мисс Эмили». Я затаила дыхание, борясь со слезами. Потом сделала глубокий судорожный вдох и оторвала лицо от подушки. «Чего тебе?» — прозвучало грубо и резко, хотя я никогда не позволяла себе раньше подобного со слугами. «Вот», — она положила на край кровати мою сумку. Я собрала все, что было еще целым. Я не поблагодарила ее, но притянула сумку к себе и обхватила ее обеими руками как самую ценную вещь. «Это ведь ты отдала сумку отцу?» — спросила я бесцветным голосом. Марго потупила глаза, в них блеснули слезы. «Простите, мисс Эмили, но он заставил меня. Так бы я никогда...» «Ясно». Я рассеянно кивнула в сторону. В этот миг в мире стало меньше еще на одного человека, кому я могла доверять. «Вы что-то желаете?» — поинтересовалась Марго. «Давайте помогу раздеться». «Не надо, я сама. Можешь идти». Служанка попятилась к двери, потом остановилась и вновь виновато посмотрела на меня. «Еще, госпожа, простите, но мне велено вас запереть». Из меня вырвался отчаянный смешок. «Простите, мисс», — повторила она и выскользнула за дверь. Вскоре раздался щелчок замка. Я сжала голову ладонями. Виски раскалывались, а в ушах гудело. Опустошение растекалось по всему телу. Я закусила губу до крови, чтобы хоть так не дать себе провалиться в это губительное состояние. Сделала несколько глубоких вдохов. Тяжесть сумки на коленях помогла окончательно вернуться в реальность. Я открыла ее и осторожно вытряхнула содержимое на кровать. В этих пузырьках и фигурках была вся моя жизнь, моя отдушина. Делать всевозможные снадобья и наполнять магией предметы Меня научила бабушка. Она делала это втайне от отца, который презирал ее не меньше, чем меня сейчас. С той лишь разницей, что тёще он не мог высказать это в лицо и применить к ней какое-либо наказание, кроме того, чтобы сократить общение со мной до самого малого. Отец не знал, чем мы занимались с ней дождливыми осенними вечерами и снежными днями, прячась в маленьком доме садовника. Там никто не жил, просто хранили всякий инвентарь и хлам. Для нас это стало нашим секретным местом. Я продолжала ходить туда, даже когда бабушки не стало. Занимаясь всеми теми же вещами, я чувствовала себя не так одиноко и не такой бесполезной. Первый амулет на успех, за который я получила деньги, достался сыну хозяйки цветочной лавки. Он мечтал поступить в мореходное училище, но боялся, что не преуспеет в этом. Вначале я отдала ему амулет просто так, а через месяц он пришел ко мне счастливый и вручил серебряный коин. «Твоя магия работает», — сообщил он, — «и она достойна вознаграждения». Тогда на эти деньги я купила себе новых флаконов и трав, а еще лоскутков кожи, из которых лучше всего получались амулеты. Я улыбнулась, вспоминая об этом. Позже появились еще покупатели. Иногда я просто дарила свои поделки. Но тот первый раз навсегда остался в моей памяти, потому что именно тогда я осознала, чем хочу заниматься в жизни. Я рано поняла, что вся та магия, которой учила меня бабушка, простая в понимании высших магов. Знатные лорды-маги и руки не стали бы о нее марать. Даже в университете факультет артефакторики имел сугубо теоретическую направленность, и туда редко кто хотел идти учиться. Непрестижно. И уж точно мне бы отец не позволил туда поступить. Он мечтал видеть меня либо на побегушках в одном из отделений Министерства магии, поскольку более высокой должности девушки в тех кругах не добиться, либо, что лучше всего, выгодно вышедшей замуж. Поисками достойного мужа, естественно, занимался бы тоже он. Мои мнения и желания никто никогда не учитывал. Мы часто ссорились. Я никак не хотела становиться покорной дочерью, а он желал сломить меня. Между нами никогда не было близости, а в последние годы эта пропасть непонимания только росла. Я все чаще слышала в свой адрес оскорбления и сетования, что дочь не получилась, привыкла к наказаниям и бесконечным сравнениям с братом, который как раз-таки получился. Когда период открытого подросткового бунтарства прошел, я поняла, что нужно действовать умнее и тише. Так у меня появилась цель — заработать денег и покинуть этот дом, стать независимой от предрассудков отца и осуществить свою мечту. А мечтала я поселиться в каком-нибудь маленьком городке Нового Арвона, за Южным морем, где люди не разделяют высшую и простую магию, а ценят любое ее применение. Открыть свою лавку и заниматься тем, что у меня лучше всего получается, тем, что делает меня счастливой. «Я все равно не сдамся», — услышала я свой решительный голос в тишине комнаты. «Нет, я не могу себе этого позволить». Пусть меня предали отец и брат, но себя я предать не могу. Я должна найти способ сбежать до того, как меня отправят в облачную академию. У меня уже есть кое-какие накопления, а еще драгоценности. Робби поможет мне сбыть их по-быстрому. У него же смогу и спрятаться на время. А может, мне повезет настолько, что я сумею попасть на корабль, о котором говорил незнакомец из таверны. Я было нахмурилась, вспомнив о нем и своем проигрыше, но потом отогнала эти мысли и заставила думать себя позитивно. Да, теперь я знала, что буду делать.